Глава 31. 15 февраля 2037 года. «Синяя бабочка», — проговорила я, глядя по сторонам. «Я помню их. Они улетают недалеко от берега и возвращаются. Я знаю, я наблюдала за ними». Джереми, репортер из «Нью-Йорк Таймс», кивнул и что-то негромко сказал капитану. Тот свернул вправо и осветил воду яркими прожекторами. «Там впереди остров, это точно», — проговорил капитан с сильным ямайским акцентом. И действительно, остров был прямо перед нами. Небольшие волны плескались о песчаный берег. Сначала я не могла сообразить, где мы находимся, но потом поняла, что это, скорее всего, восточный берег, так как пальмы там выглядели немного по-другому. У меня едва не выпрыгивало из груди сердце. «Мы нашли его!» «Господи, мы нашли его!» «Я встану на якорь и останусь тут», — сказал капитан. «А вы берите шлюпку и плывите к берегу. Сейчас не опасно, океан спокойный». Джереми кивнул и схватил свой рюкзак, где были еда и запас воды. Я тоже взяла сумку, надела на плечо лямку и встала. Лессия дотронулась до моей руки. «Мне пойти с тобой?» «Да», — сказала я. «Пожалуйста». «Возьмите с собой фонарь», — посоветовал капитан. Джереми покачал головой. «Этот фонарь понадобится нам на обратном пути. Пускай он останется у вас. У меня в сумке есть небольшой фонарик. Возможно, нам придется дождаться рассвета, чтобы осмотреть остров. Вы сможете нас ждать столько времени?» Капитан буркнул «да» и помог нам спуститься в шлюпку. Джереми и Лессия сели на весла. Я сидела на корме и вспоминала, как мы приплыли сюда 30 лет назад на маленьком плоту, отчаянно цепляясь за свою жизнь. Джереми первым спрыгнул в волны и потащил маленькую шлюпку к берегу, пока она не ткнулась в песок. Потом подал мне руку и помог выбраться. Я почувствовала под ногами теплую воду. Под лунным светом волны едва заметно светились. Лессия выбралась из шлюпки следом за мной и помогла Джереми вытащить лодку повыше на берег, где она будет находиться в безопасности от высоких волн. «Это правда тот самый остров?» — спросила она. «Ты уверена?» «Да», — ответила я, глядя на изгиб берега. «Уверена». Мы прошли по берегу небольшое расстояние, но тут луну закрыли облака, стало темно. Я все равно стремилась идти дальше. Еще около мили, и мы будем дома. Но Джереми остановился и поставил рюкзак на обломок дерева. «Фонарики, скоро сядет батарейка», — сказал он. «Давайте подождем здесь до рассвета. Мы можем даже немного поспать». Лессия согласилась с ним. Конечно, вполне разумное предложение, но мне не хотелось останавливаться. Я бы шла и шла вот так по берегу, пока не нашла дом, пока не нашла Грея. Мои молодые спутники закрыли глаза, а я сидела без сна и смотрела на темные волны. Эти несколько часов до рассвета показались мне целой вечностью, а когда, наконец, тьма отступила, я разбудила Джереми и Лессию. Рассвет над океаном был цветом спелого персика. «Отправимся дальше», — сказала я, вставая. Джереми кивнул. «Посмотрите на песок, он точно такой, как вы его описывали, соль с перцем». Я улыбнулась. «Это магнетит, точно», — сказал Джереми, зачерпывая горсть уникального песка. «Я вам рассказывал о своей теории?» «Нет, не рассказывали», — я покачала головой. Он выбрал несколько черных кристалликов и оставил их на ладони, а белый песок высыпал. «Я беседовал с известным профессором геологии из Йельского университета, и он считает, что эти черные кристаллы обладают естественными магнитными свойствами. Он предположил, что они создают какое-то особое силовое поле, отражающее радары и даже GPS, а также, будучи мощными магнитами, притягивают металлические корпуса кораблей, словно океанские зыбучие пески». «Вот это да!» — охнула Лессия. Джереми пожал плечами. «Трудно сказать, так это или нет, но какая-то логика в этом есть, не так ли?» Я кивнула, но сейчас меня совершенно не интересовали научные теории, касавшиеся этого острова. Как есть, так и есть. Сейчас важнее всего для меня было найти Грея. Мы шли еще час, и остановились, чтобы сорвать манго. Я вонзила зубы в мякоть, которую когда-то возненавидела, а теперь жадностью поглощала. «Все, как я помню», — сказала я, вытирая капли сока с подбородка. «Таких вкусных манго я в жизни не едал», — заявил Джереми. «Вот и знакомый мыс. Я со страхом ждала, что нам предстояло увидеть впереди. Стоит ли еще там наш домик или нет? Мы обогнули мыс, и вот он. Домик, уже переживший много ненастий, но увеличившийся в размерах, ставший гораздо лучше прежнего. Грей пристроил к нему несколько комнат и что-то наподобие верхнего этажа, который был похож на палубу. Я шла, разинув от удивления рот. Джереми и Лесси немного отстали, когда я миновала костер, где еще тлели угли. Он здесь. Значит, он где-то здесь». Я осторожно переступила порог маленького дома, где мы когда-то жили вместе. Наша спальня превратилась теперь в прихожую. У меня сердце забилось от восторга, когда я увидела на стене декор. Три бабочки цвета глубокой синевы. Грей приколол их в ряд. А еще он выложил маленький стол с узорами из морского стекла, причудливых камешков и разноцветных ракушек. Я повернулась в другую сторону, и у меня захватило дыхание. Вся поверхность стены была покрыта мозаикой из необычайно красивых стеклышек. Я вспомнила, как Грей тщательно собирал мелкие стекла. Он говорил, что готовил мне сюрприз. И вот я, наконец, увидела его. «Грей», — позвала я, проходя в следующую комнату. «Он здесь?» Я быстро провела пальцами по волосам. Что он подумает, когда увидит меня сейчас? Комнатка, где он соорудил из ствола пальмы, что-то вроде топчана, была пустая. Спальня тоже, где я заметила самодельную подушку, ямку в том месте, куда он клал голову. Я поднесла подушку к лицу и вдохнула запах Грея, потом вышла наружу. «Его там нет», — сообщила я Джереми и Лесси, стоявшим поодаль. Они подошли ко мне. Джереми смотрел на меня округлившимися от удивления глазами. В руке он держал блокнот и записывал каждую деталь. «Как это любопытно! Так вы в самом деле жили вот так?» «Да, почти полтора года», — сказала я. «А уж Грей гораздо дольше». После этих слов мне стало тоскливо. «Сколько потерянных для нас лет!» Кто-то потерся мои ноги. Я посмотрела вниз, и на миг онемела от удивления. «Ой, смотрите!» — воскликнула Лессия, садясь на корточки. «Котенок!» «Мак!» — удивилась я, всматриваясь в черного котика, который мурлыкал возле нас. «Не может быть!» Джереми внимательно слушал меня. «Вот и отметины на ухе», — сказала я, не веря своим глазам. «Они точно такие, как 30 лет назад». «Вы хотите сказать, что это тот же самый кот?» — спросил Джереми. Я растерянно закивала. «Но ведь кошки столько не живут», — возразила Лессия. Я развела руками. «Вообще-то Мак умер у меня на глазах. Во всяком случае, я так думала. Котик самозабвенно терся о мои ноги». Вдалеке на берегу мы заметили какое-то движение. Через некоторое время стали заметны две приближавшиеся к нам фигуры. От волнения у меня задрожали руки. Лессия положила ладонь на мое плечо, пытаясь меня успокоить. «Все будет хорошо», — сказала она, — «ты только не волнуйся». Я кивнула, не отрывая глаз от этих силуэтов. «Грей!» Я уже различала очертания его тела и... «Женщина!» Сначала мне было... Трудно сказать, кто она, эта женщина. Ее тонкая фигурка была обернута куском ткани, но потом я разглядела ее лицо. Это была Эстелла. И вот уже стали хорошо видны их лица, но... Они выглядели точно так же, как тогда, когда я их видела в последний раз. Они совершенно не постарели. Я ахнула и повернулась к Лесси и Джереми. Когда Грей увидел меня, у него выпала из рук сумка. Эстелла остановилась, а он направился к нам. На его лице было написано удивление. «Шарлотта?» — спросил он. «Это ты?» «Это я», — проговорила я сквозь слезы. «Это я, Грей. Но как ты...» «Как я нашла тебя снова?» — я шагнула к нему. Он был загорелый и худой, совсем как в тот день, когда я уплыла на паруснике. Лицо молодое, глаза ясные. За все эти годы он совсем не постарел. Я искала тебя каждый день, все эти 30 лет. И, наконец, нашла. Он взял меня за руку, и я не возражала, только отвернула лицо, когда он провел ладонью по моей щеке. «Я уже старая, Грей. Гораздо старше тебя. Этот остров сохранил твою молодость, а я...» «Ты такая же красивая, какой была всегда», — сказал он, глядя на меня. Я заглянула ему в глаза, потом перевела взгляд на Эстеллу, стоявшую за его спиной, но она... Он покачал головой. «Нет, никогда». «Ты хочешь сказать, что у вас ничего?» «Мы друзья, как брат и сестра», — сказал он. «Она научила меня говорить по-испански. Я научила ее ловить рыбу, вот и все. Ей 17. К тому же мое сердце было всегда с тобой». «Вечно 17», — сказала я. «Звучит, как завлекательная реклама». Он улыбнулся. «Я рада, что у тебя была компания все эти годы». Он сделал знак Эстелле, чтобы она подошла поближе. Она остановилась рядом с ним, глядя на меня так, словно я призрак. «Она была мне добрым другом», — сказал Грей. Эстелла улыбнулась. «Эстеос и амор». «Что она сказала?» — спросила я. «Она спросила у меня, это твоя любовь?» «И что ты ответишь?» — улыбнулась я. «Я отвечу, да», — сказал он, обнимая меня за талию. «1000 раз да». «Ах, Грей, я так по тебе скучала». «Я тоже скучал по тебе каждый день, каждую минуту», — шепнул он мне на ухо. «Но как ты сможешь любить меня теперь?» — спросила я, отступив на шаг назад. «Я постарела, а ты остался прежним». Он положил палец мне на губы. «Ты чудесная, ты моя любовь». Он вытер с моей щеки слезу, потом посмотрел на моих спутников. «Кто это?» В эти минуты я совсем забыла, что рядом были Джереми и Лесси, и я улыбнулась. «Я хочу тебя познакомить с этими людьми». Я взяла его за руку и подвела к Лесси и Джереми. «Грей, это Джереми, репортер из «Нью-Йорк Таймс». Грея помрачнело лицо, словно к нему вернулись из прошлого его страхи. «Не беспокойся», — успокоила его я. «Джереми знает твою историю. Он знает, что ты ни в чем не виноват. Я постаралась добиться правды». «Ты? Правда?» Он испытующе посмотрел на меня. Я кивнула. «Когда ты вернешься домой, ты узнаешь, что с тебя сняли все обвинения». «Шарлотта, ты верила, что я невиновен, правда? Потому что когда ты...» «Прости, Грей, я сожалею, что на миг усомнилась в тебе. Это и то, что я покинула тебя и остров, были величайшими ошибками в моей жизни». «Я давным-давно простил тебя за это», — сказал он. Я сжала его руку. «Спасибо». Я перевела взгляд на Лессию и немного помолчала, подыскивая слова. «Грей, это Лессия». Он протянул ей руку. «Мне всегда нравилось это имя». «Я знаю», — сказала я. «Твоя мама сказала мне об этом». «Моя мама?» «Да, когда я навестил ее после своего возвращения». Он прерывисто вздохнул. «Грей, Лессия, наша дочь». Он взглянул на меня, потом снова на Лессию, вытаращив от удивления глаза. «Наша дочь?» «Да», — сказала я. «Как тебе было известно, я не могла иметь детей, но когда я покинула остров, оказалось, что я беременна. Лессия родилась через 7 месяцев в Сиэтле». Я посмотрела на дочь глазами ее отца, уже совсем взрослую, почти в том возрасте, в каком был ее отец, когда мы встретились с ним, и в каком он пребывал и сейчас. «Ты красавица, Лессия», — сказал Грей. «Чудо-ребенок». Она вытерла слезы, он обнял ее. Джереми смотрел на нас с восторгом и удивлением. Он впитывал в себя подробности чужой жизни, предвкушая, как прославится на весь мир, написав эту историю. Какая это будет журналистская бомба. А я жила своей жизнью. «Ты готов?» — спросила я. «Готов? К чему?» «Готов ехать домой?» Грей оглянулся на Эстеллу, потом на дом, который строил последние 30 лет. Я думала, что он сейчас зайдет в него и возьмет на память что-нибудь, а мы выставим это в нашем доме на Бермудах или еще где-нибудь, где захотим жить. Но Грей покачал головой. «Шарлотта, я не могу уезжать». «Как это не можешь? Я не понимаю». Он махнул рукой куда-то в сторону. «Я больше не гожусь для жизни в другом мире. Я там просто не выживу, у меня нет никаких сомнений. Мой дом теперь здесь, на этом острове». Я удивилась. «Ты хочешь сказать, что после всех этих лет, когда я наконец нашла тебя, ты хочешь остаться? Я тебя не понимаю». Эстелла кашлянула и сделала несколько шагов вперед. «Я поеду», — сказала она. Джереми и Лесси переглянулись. «Пожалуйста, возьмите меня», — Грей улыбнулся. «Ей всегда хотелось посмотреть мир», — он обратился к Джереми. «Пожалуйста, возьмите ее с собой». «Конечно», — ответил Джереми. Грей повернулся ко мне. «Останься со мной». «Мама», — тихо прошептала Лесси. Я повернулась к ней, мы обменялись взглядами, полными сожаления и любви. «Дорогая моя», — сказала я, — «мне это нужно». «Да», — сказала я Грею, — «да, я останусь». Он обнял меня руками, по которым я тосковала так долго, все эти годы. Джереми попросил показать ему остров Циклопа, и мы отправились по тропе на середину острова. Он нащелкал на свой телефон сотни снимков и удивлялся всему, что там увидел, как удивлялись мы с Греем много лет назад. Лессия сорвала с дерева цветок плюмерии, я взяла ее за руку, и мы вернулись к шлюпке. Мак бежал за нами. Мы вышли на берег, и я с облегчением увидела, что капитан и его лодка по-прежнему стояли на якоре возле острова. «Заботься о маме», — сказала Лессия, обнимая нас обоих. Джереми сделал на телефоне нашу семейную фотографию. Лессия крепко обняла меня. «Ой, мама, я буду скучать без тебя, ужасно скучать». «А я буду скучать по тебе, моя милая девочка, но я надеюсь, что ты меня понимаешь». «И понимаю, и нет, но я люблю тебя. Но сколько я тебя помню, у тебя всегда была печаль в глазах. Но сейчас впервые...» Она замолчала и вгляделась в мои глаза. Она исчезла. Она кинула взглядом остров, посмотрела на Грея. «Ты должна жить здесь». Я обрадовалась, что меня благословила моя мудрая и великодушная дочь. Джереми подал ей руку и помог сесть в лодку. Я заметила, как в его глазах и в ее тоже вспыхнуло что-то такое, чего я не замечала прежде. Это согрело мою душу. «Лессия», — сказала я, — «дай Эстелле денег с моего счета. Помоги ей начать новую жизнь». «Да, хорошо». «Прощай, Джереми», — сказала я, когда они взялись за весла. «Я найду вас снова, мама, папа. Обещаю, я найду». Мы смотрели, как маленькая шлюпка плыла к лодке. Когда все поднялись на борт, шлюпку закрепили на палубе. Маленькие фигурки помахали нам издалека, и потом лодка скрылась из виду. Грей повернулся ко мне. «Где мы начнем нашу новую жизнь?» «Давай прямо здесь, прямо сейчас», — ответила я, заправляя за уши его длинные волосы. Он нежно поцеловал меня. «Ты вернулась», — проговорил он. «Я вернулась к тебе». «Обещай, что ты никогда меня не покинешь», — попросил он. «Обещаю». Бабочка необычайно глубокой синевы пролетела мимо нас куда-то в океан. Она вернется. Эти бабочки всегда возвращаются. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Надежда Винокурова.